Я и раньше знала свое положение, но как-то не задумывалась над этим. Кому могло прийти в голову, что такой здоровый, крепкий человек, как мой отец, скоро умрет? Он был на ногах за 4 часа до смерти. И вдруг холера. Тогда в Новом Орлеане вспыхнула эпидемия, и он стал одной из первых ее жертв. На другой день после похорон жена моего отца уехала вместе со своей отцом. Мне показалось странным, как со мной обошлись, но я не придала этому никакого значения. Все дела были поручены молодому адвокату, который приходил к нам в дом каждый день и обращался со мной очень почтительно. Как-то раз он привел с собой молодого человека. Такого красавца мне еще не приходилось видеть. Я никогда не забуду того вечера. На сердце у меня лежала тоска, а он был так ласков, так нежен со мной. Он говорил, что видел меня еще до моего отъезда в монастырь и признался мне в любви. Просил разрешения стать моим другом, защитником. Короче говоря, этот молодой человек заплатил за меня $2000, и я стала его собственностью. Но тогда я этого не знала. Мне было хорошо с ним, потому что я любила его. «Любила», — повторила Касси, и на минуту умолкла. «Как я любила этого человека! Я и сейчас его люблю, и всегда буду любить, пока во мне теплится жизнь. Он был такой красивый, такой умный, такой благородный. Я жила в прекрасном доме, богато обставленном, полном слуг. У меня был свой выезд, у меня было много нарядов. Мой Генри дал мне все, что только можно купить за деньги. Но я ничем этим не дорожила. Мне нужен был только он. Я любила его больше всего на свете. Я бы душу свою за него отдала. Я покорялась ему во всем. Мне хотелось только одного, чтобы он стал моим мужем. Я думала, что если этот человек действительно любит и ценит меня так, как говорит, он должен обвенчаться со мной и сделать свою жену свободной женщиной. Но по его словам это было невозможно. Он говорил мне: «Мы должны сохранять верность друг другу, и тогда наш союз освятит Бог. И если это правда, разве я не была ему женой? Разве кто мог укорить меня в неверности? За те 7 лет, которые мы прожили вместе, разве я не угождала ему во всем, не старалась отгадать малейшее его желание? Он заболел желтой лихорадкой, и я, одна я, 20 дней и 20 ночей не отходила от него, давала ему лекарства, ухаживала за ним. Он называл меня своим ангелом-хранителем, говорил, что я спасла ему жизнь. У нас было 2 детей. Старшего мальчика мы в честь отца назвали Генри. Он был весь в него, такие же прекрасные глаза, высокий лоб, волнистые волосы, такой же веселый, с такими же богатыми способностями. Малютка Эльси была похожа на меня. Генри гордился и мной, и детьми, говорил, что по красоте мне нет равной во всей Луизиане. Бывало, я наряжу малышей, и он повезет нас кататься по городу в открытом экипаже. Все восхищаются нами, а Генри рад и потом повторяет мне, кто что сказал. Какие это были счастливые дни! Казалось, что большего счастья и быть не может. И вдруг все изменилось. В Новый Орлеан приехал двоюродный брат Генри, Батлер, которого он считал лучшим своим другом. Но я, сама не знаю почему, с первого же взгляда почувствовала, что этот человек разрушит наше счастье. Генри часто уходил с ним куда-то и возвращался домой не раньше 2-3 часов ночи. Я боялась сказать ему слово, ведь он был такой вспыльчивый. Они ходили в игорные дома, и мой Генри пристрастился к картам и уже не мог их бросить. А потом этот злодей Батлер познакомил его с другой женщиной, и вскоре я поняла, что для меня все кончено. Сердце мое разрывалось на части, но я молчала. И все тот же Батлер уговорил Генри продать и меня, и детей, чтобы распутаться с карточными долгами и жениться. Генри продал нас. Однажды он сказал мне, что ему надо уехать по делам, 2-3 недели. Такой ласки в голосе я у него уже давно не слышала, но это не обмануло меня. Я поняла, что час мой пробил, и словно окаменела, не проявила ни слезинки, не сказала ни слова. Он поцеловал меня, долго обнимал детей и ушел.